Хотя и некоторые старшие офицеры и даже генералы вроде Черемисова сочувствовали левым партиям и активно помогали разложению фронта. Таких вредителей необходимо было убирать как можно скорее. Оппортунисты вроде Брусилова, готовые услужить и нашим, и вашим, тоже скорее вредили, чем помогали. Такие кадры чутко держали нос по ветру и переобувались в прыжке, стоило только политической ситуации немного измениться. Впрочем, новоиспеченный Верховный за обедом предпочитал не думать о таком, наоборот, он решил позволить себе немного расслабиться и отдохнуть перед тем, как ехать в Ставку и с головой погружаться в работу. Как раз там, в Могилеве, его ждут настоящие Авгеевы конюшни. «Господа, господа, послушайте призабавнейший анекдот», — воскликнул полковник Голицын. «Извольте, просим». Наперебой заголосили остальные, на скачках, один другому. «Не можете ли вы одолжить мне рубль на Ставку? В долг дать не могу, а если как нищему, извольте», — сдерживая хохот, произнес Голицын. Грянул взрыв смеха, Духонин даже хлопнул себя по коленке, Завойко хихикал, прикрываясь салфеткой. Корнилов тоже сделал вид, будто ему смешно, хотя он и не понял, в чем, собственно, юмор. Генерал тут же вспомнил несколько анекдотов про поручика Ржевского, но рассказывать не стал, предпочитая слушать рассказ полковника Лебедева про то, как на фронте он разгонял братания пулеметным огнем поверх голов. Вскоре обед кончился, и Верховный отправился снова сдавать дела Духонину. Вообще, он надеялся снова встретить Савинкова в штабе фронта, но комиссар по какой-то причине спешно уехал в Петроград, и Корнилов очень надеялся, что тот не забудет их разговор в саду. Можно было бы телеграфировать в Петроград местоположение Ленина, но это было опасно, на телеграфе могли работать большевики или им сочувствующие, а насчет шифра договориться они не успели. Так что, распрощавшись со штабом Юго-Западного фронта, Верховный главнокомандующий вернулся вечером на вокзал и приказал готовить поезд к отправке в Могилев. Ставка ждала его прибытия, уже пятого главковерха за 3 года войны. Возможно, кто-то держал пари, сколько на этом посту продержится Корнилов, но генерал, получив реальную власть в свои руки, ни за что не собирался выпускать ее. Сейчас, когда у него появилась реальная возможность влиять на политику страны, когда он из простого генерала стал верховным главнокомандующим воюющей страны, он мог достичь таких вершин власти, какие ему раньше и не снились. Нужно всего лишь подвинуть масона Керенского, который точно так же цепляется за власть любыми способами, и в этом они чем-то были похожи. Только у Корнилова, кроме послезнания, имелось еще одно очень важное преимущество. За ним стояла реальная сила, и на армейских штыках можно будет добиться любых условий. Собственно, препятствий на пути к власти оставалось ровно 3. Сам Керенский во главе военного министерства, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, и окончательно разложившийся и распропагандированный Петроградский гарнизон, готовый на все, лишь бы не отправляться на фронт. Осталось только устранить все 3 помехи, и дело в шляпе. Поезд отправился ночью, стуча колесами, а за окном, стоило только отъехать от Бердичева, царила непроглядная тьма. Корнилов не спал, ему было не до сна, не только потому, что немец рвался к Риге, но и потому, что генерал знал наверняка. Керенский уже строит планы, как снять его с должности, на которую только что назначил. Глава 14. В поезде. За окном проносились зеленые пейзажи Полесья, поезд несся к Ставке без остановок и передышек, оставляя за собой только высокий столб пыли, выгоревший на летнем солнцепеке. Корнилову теперь тоже нужно было спешить. Промедление означало для него отставку, короткую агонию, возможно, с попыткой мятежа, и смерть. Сначала смерть как политика, а потом и реальная, от пули или бомбы на каком-нибудь из фронтов гражданской войны. Но отставка могла грозить и в том случае, если он привлечет слишком много внимания к своей персоне резкими и решительными действиями. Керенский, кокаинист и параноик, мог выкинуть любой фортель, обладая властью, которую не мог потянуть, и танцуя на углях между Петросоветом и Временным правительством, стремясь угодить и нашим, и вашим, гений русской свободы, как его величали газеты еще в марте, метался от одних к другим, и успел наломать немало дров своими сумбурными и половинчатыми решениями. Так что Корнилову при всем этом следовало быть осторожным. На краю сознания назойливой мухой вертелась мысль организовать убийство еще и Керенского, но это был не выход. Керенский пока что был популярен в народе, и существовал риск, что убийство сделает из него мученика. А если причастность Корниловой армии к этому убийству просочится куда-то, то это будет мгновенная смерть. Лучше будет облить его грязью с головы до ног, уничтожить его политическую карьеру, а значит, Эль, железному, известному любителю рыться в грязном белье политиков, снова пора выйти на сцену. Корнилов снова взялся за печатную машинку, вспоминая все самые желтые и грязные слухи и исторические анекдоты. Керенский, герой революции или проходимец у власти, Александр Федорович Керенский, калиф на час, ловко пользующийся любовью толпы, переехал в Зимний дворец, где теперь почивает на простынях вчерашней императрицы Александры Федоровны и покуривает царские папиросы, пока простой солдат, завшивленный и грязный, вынужден сидеть в сыром окопе, ожидая, когда Керенский вновь пошлет его в наступление по указке английского посольства. Горлопанный демагог, адвокат, привычный к тому, чтобы защищать любые тезисы, которые ему выгодны, умело манипулирует толпой на митингах, театральными жестами и риторическими приемами вызывая к себе доверие, но взгляните, способен ли он управлять государством. Кокаинист, законченный наркоман, мозги которого сгорели под воздействием белого порошка, принимает решения, непонятные даже ему самому в те редкие моменты, когда сознание проясняется от наркотического угара, и Керенский мечется от одних решений к абсолютно противоположным, удивляя и своих немногочисленных союзников, и своих врагов. Масон, секретарь Верховного Совета Ложи Великого Востока Народов России, он стал участником этого тайного общества еще до революции, общества, в котором враги России строят свои коварные планы по разрушению нашей отчизны. Не удивлюсь, если в этой масонской ложе они пьют кровь христианских младенцев. Глядя на политику Керенского, нетрудно такое представить. Керенский с упорством барана собирает министерские портфели, сосредотачивая власть в своих трясущихся от кокаиновой ломки руках. Власть, которой он даже не может распорядиться. Кажется, в нашей стране кто-то возомнил себя Наполеоном Бонапартом, вот только если первый консул Франции был исключительно сильной личностью, боевым генералом, привыкшим командовать и управлять, то Керенский – всего лишь проныра-адвокат, привыкший извиваться ужом и плести интриги. Керенский боится опасности и сбежит с поля боя, переодевшись женщиной, стоит только пушкам громыхнуть где-то за горизонтом. Никто не может предугадать следующий шаг Керенского, какой фортель выкинет его затуманенный кокаином разум, и чей министерский портфель он заберет следующим. А может быть, и не только министерский. Керенский, всю свою жизнь презиравший армию и солдатчину, надел фуражку и военный френч, становясь похожим на шофера, ради того, чтобы обрести авторитет в воюющей армии. А может быть, и ради того, чтобы поиграть в солдатики самому, посылая в мясорубку июньского наступления солдат, которые могли бы оборонять родную землю и революцию. И к чему привело это наступление, думайте, Эль, железный. Корнилов извлек лист из печатной машинки, снова пробежался глазами по строчкам, хищно прищуривая раскосые глаза. Некоторые обороты и эпитеты казались до боли знакомыми. Жаль, конечно, что историю с переодеванием в сестру милосердия и бегство из Зимнего сюда толком не приплести, потому что она еще не случилась. Она, конечно, не случалась и в реальности, но подобные мифы чрезвычайно живучи, и советские пропагандисты этим слухом окончательно уничтожили политическую карьеру Керенского. Вот с этой статейкой нужно быть осторожным, ее герой будет рыть достаточно глубоко в поисках автора, бросит все силы на то, чтобы отыскать клеветника. Еще один минус, так это то, что пустить по ноздре понюшку кокаина позволяли себе вообще все, от простого матроса до почтенного министра, употребление никак не порицалось. Сухой закон, введенный царем с началом войны, абсолютно глупый и бесполезный, привел к разгулу наркомании и сокращениям доходов казны. Зато в Петрограде матросы и рабочие спокойно пили балтийский чай из чудовищной смеси денатурата и кокаина, а потом шли громить лавки и полицейские участки. Корнилову вспомнилась еще одна попытка ввести сухой закон, тоже окончившаяся разрушением государства, и он нахмурился. Один раз может быть случайностью, но два – это уже закономерность. Еще и немецкие агенты, зовущие Иванов брататься, обязательно брали с собой колбасу и шнапс, и русские солдаты охотно шли на дармовую выпивку. Вот только шнапс немцы брали не по широте душевной, а по директиве штаба, еще и спрашивали у наивных русских. «Скажи, Иван, не скинули вы еще ваше временное правительство? Совпадение? Не думаю, как сказал бы один из пропагандистов. а обвинения в кокаиновой зависимости сейчас немногим серьезнее обвинения в чрезмерном курении табака. Некоторые врачи, конечно, били тревогу, но так или иначе, кокаин можно было отыскать в любой пудренице. Корнилов твердо намеревался это изменить. Даже в штабе фронта Корнилов несколько раз замечал бледных и возбужденных офицеров, шмыгающих носом. И это в глухой провинции, далеко от любых каналов сбыта. Что тогда говорить о столице, наводненной теперь контрабандой? Ситуация требовала хоть какого-то выхода, и генерал решил тут же издать приказ о запрете употребления кокаина в войсках и на флоте. Мертвому припарка, разумеется, как нюхали, так и будут нюхать, но этим приказом Корнилов надеялся хоть как-то снизить масштабы бедствия. Весь порошок, найденный в войсках, должен быть уничтожен на месте. Вместо него лучше было бы ввести фронтовые 100 грамм, но в текущей ситуации это невозможно. Сухой закон пока еще действует. Придется как-то импровизировать. И если в армии еще хоть как-то можно было наладить дисциплину с помощью ударных частей, военно-полевых судов и прочих жестких мер, то флот оставался анархистской вольницей, а офицеры на кораблях жили фактически как пленники, которых в любой момент по решению митинга могут застрелить. Особенно Балтийский флот и крепость Кронштадт, абсолютно неуправляемые, существовали как-то вообще параллельно всему происходящему и не подчиняясь ни Петросовету, ни правительству, ни главнокомандующему. На флоте всегда восстания вспыхивали первыми, не только в России, но и во многих других странах. А наш флот, бездействовавший все последнее время, разложился гораздо раньше армии, и теперь представлял куда большую угрозу не для немца, а для своих же сограждан, и матросы-балтийцы скорее держали вооруженный нейтралитет с правительством, даже и не думая подчиняться. С этим тоже нужно было что-то делать, но до прибытия в Петроград сделать с ними ничего не получится. С Кронштадтом придется разговаривать силой оружия, почуявшие свою безнаказанность на кокаиненные моряки просто так не уступит. Все это, как водится, нужно было решать как можно скорее, и Корнилов устало вздохнул, перечитывая получившийся приказ. Проблему флота придется отложить на попозже. Еще один матросский бунт ему совсем ни к чему. Глава 15. Могилев. Поезд приближался к Могилеву, за окном мелькали деревушки и станционные здания. Генерал переоделся в парадный мундир, текинцы, которым он приказал сопровождать его на вокзале, спешно приводили себя в порядок. Все излучали радость и нетерпение, всем хотелось поскорее прибыть в ставку, один только хан мрачно ходил по вагону, проверяя снаряжение своих подчиненных. Под звуки оркестра поезд мягко остановился, на площадке вагона под восторженные крики тысячной толпы показался генерал Корнилов. Экзальтированные барышни падали в обморок, вагон забрасывали цветами, горожане кричали «Ура!» и аплодировали, заглушая даже звуки военного марша. Прием самый что ни на есть теплый. Генерал поднял руку в знак приветствия. Да здравствует народный герой! Да здравствует верховный главнокомандующий генерал Корнилов! Кричали из толпы. Надежды и чаяния народа теперь связывали с ним, все ждали, что новый верховный теперь наведет порядок железной рукой. Корнилов принял рапорт от почетного караула Георгиевского полка, взглянул на строй георгиевских кавалеров, проходящих по перрону маршем, и отправился к автомобилю, тоже усыпанному цветами. «Цветы убрать», — распорядился Корнилов. «Я не актриса театра, а боевой генерал». На мгновение он подумал, что было бы неплохо толкнуть речь, но это, в конце концов, провинциальный Могилев, а не финляндский вокзал Петрограда, и Верховный молча устроился на заднем сиденье автомобиля. Рядом уселся Голицын, захлопнул дверь, отдал лежавшие в машине цветы одному из текинцев, и автомобиль, медленно рассекая толпу, поехал к ставке. Полукруглое двухэтажное здание бывшего губернаторского дома, в котором еще недавно жил царь Николай, ничем особенным не выделялось, кроме усиленного караула георгиевцев по периметру и шлагбаума на въезде. Здесь, к удовольствию Корнилова, никакой торжественной встречи организовывать не стали, возможно, вести из Бердичева были восприняты здесь правильным образом. Возможно, это было нарушением традиций, протокола и прочих ритуалов, устоявшихся за долгие годы, но Корнилов таким образом показывал, что намерен усердно работать, а не тратить время на парады и построения, чего и требовал от подчиненных. Просто часть нового имиджа, который он тщательно выстраивал в войсках. В ставке его встретили так же тепло, как и на вокзале, начальник штаба генерал Лукомский, генерал-квартирмейстер Романовский и Плющик-Плющевский, и прочие штабные чины вроде коменданта Ставки, тут же заверяя нового главковерха в своей лояльности. Кого-то, как генерала Романовского, Верховный знал раньше, и воспоминания о совместной службе всплывали разрозненными фрагментами. Кого-то, как Лукомского, видел впервые, но внутренняя чуйка говорила, что его и в самом деле рады видеть на месте главнокомандующего. Выслушав доклады, Верховный отправился на второй этаж, занимать одну из свободных комнат. Жить ему пока предстояло здесь же, в губернаторском доме, как и всем прежним главковерхам, и генерал без всякого стеснения занял ту же комнату, что занимал до него Брусилов. В целом вопросы вызывали только нынешние часовые из георгиевцев, в отличие от офицеров и генералов, глядевшие на Корнилова со смесью подозрения и недоверия. А значит, охрана из них получится не самая надежная. Владимир Васильевич, подозвав к себе Голицына, тихо произнес генерал: «Распорядитесь, чтобы внутреннюю службу отныне несли текинцы. Георгиевский полк тоже остается, но будет нести внешнюю охрану». «Есть, ваше высокопревосходительство», — козырнул полковник, тотчас же отправляясь обратно на вокзал. Город кишел шпионами, словно дворовая собака, блохами, и надеяться на верность георгиевского полка было нельзя. А вот в туркменах Корнилов был уверен на все 100%, успев за эти дни убедиться в их преданности. Здесь же, в губернаторском доме, разместилась и семья Корнилова, хотя виделся с ними генерал все равно нечасто, больше погружаясь в работу и предпочитая общаться с Голицыным, Завойко или Ханом. А работы был непочатый край. Впрочем, привычный к подобному режиму Корнилов усердно трудился на благо Родины что сейчас, что раньше, и трудности его не пугали. Центр общественной и политической жизни плавно смещался из Петрограда в Могилев. Однако время в провинциальном Могилеве по-прежнему текло медленно и неторопливо, подчиняя себе образы жизни всех тех, кто приезжал сюда по службе. Генералы, офицеры, иностранные военные атташе, дипломаты, визитеры из Петрограда – все вынуждены были подстраиваться под размеренный темп местной жизни, и это несколько затрудняло дело. Нет, службу в Ставке несли круглосуточно, и телеграф отстукивал без перерывов, но донесения с фронтов Верховный получал всего дважды в день, в виде отчетов начштаба и генерал-квартирмейстера, чего в нынешней критической ситуации явно было недостаточно. Из окон губернаторского дома открывался чудесный вид на извилистое течение Днепра, а на другом берегу виднелась какая-то деревня. Вот только любоваться видами Корнилову оказалось совершенно некогда. На следующий же день после его прибытия его аудиенции попросили офицеры генштаба, сплошь участники монархических организаций, различных союзов, черносотенных объединений и тайных обществ. Завойко оказался хорошо знаком со многими из них, чему генерал вовсе не удивился, и адъютант убедил его выделить хотя бы полчаса на встречу с ними. Именовалось это сборище главным комитетом офицерского союза, обреталось при Ставке и функции исполняло в целом декоративные, как и многие другие общественные организации этого времени. Влияние на реальную политику этот комитет имел не больше, чем какое-нибудь общество любителей луковых оладий. Так что генерал принял их достаточно неохотно, хоть и постарался этого не показывать. В офицерской столовой, где они собрались, Корнилову сначала пришлось долго выслушивать хвалебные речи в свою честь, прежде, чем хоть кто-то перешел ближе к делу. «Родина в опасности», — произнес знакомый уже полковник Лебедев. Эти слова звучали теперь настолько часто, что приелись и завязли в зубах, теряя свой первоначальный смысл, как теряет свою силу революционный лозунг спустя многие годы после революции. Если раньше эти слова и могли всколыхнуть чьи-то чувства, то теперь, слыша это из раза в раз, многие оставались равнодушными. «Мы все надеемся только на вас, ваше высокопревосходительство», произнес полковник Новосельцов, дородный и статный, бывший до войны депутатом от партии кадетов. «Только твердая власть способна спасти Россию». Корнилов, прищурив глаза, посмотрел на него. Ему почти открыто предлагали диктатуру. Завойко, сидевший за одним столом с ними, кивнул каким-то собственным мыслям, остальные офицеры тихо загудели, выражая согласие, хотя Корнилов знал наверняка, что многие из них до сих пор тайно лелеют надежду восстановить монархию. Верховный побарабанил пальцами по столу, раздумывая над ответом. Нужно быть осторожным и в словах, и в действиях, среди этих офицеров наверняка есть и те, которые охотно сотрудничают с временным правительством, лишь прикидываясь его непримиримым врагом. Я уже слышал речи о директории или диктатуре, задумчиво сказал генерал. Но власть, пришедшая на штыках, впоследствии только на штыках и держится. Вы понимаете, что это значит? Офицеры закивали. Ради спасения отчизны я готов на все, но только если отчизна позовет, продолжил Корнилов. Вся отчизна. Он надеялся, что этот достаточно жирный намек будет воспринят правильно. На переворот, вооруженное восстание или даже на обыкновенную пропаганду нужны были деньги, и Завойко старался изо всех сил, выбивая средства из крупных промышленников и финансистов, запугивая их грядущей национализацией, погромами и прочими ужасами красного террора, чтобы те поддержали Корнилова. У адъютанта фантазия работала очень хорошо, а уж после подробных инструкций генерала он просто фонтанировал идеями о том, как половчее убедить того или иного магната поддержать их дело крупным пожертвованием. «Она позовет», – заверил Новосельцев. Глава 16. Могилев. Очень скоро в ставку прибыл комиссар Филоненко, очевидно, назначенный правительством для того, чтобы приглядывать за Верховным, и тут же принялся разнюхивать везде следы контрреволюции. Еще и от Савенкова пришло требование отослать Василия Завойко из ставки, что позволило Корнилову со спокойной душой отправить адъютанта в Москву, на встречу с тамошними олигархами Рябушинским и Фторовым. Насчет скрывающихся большевиков Савенков хранил молчание, и генерал начал жалеть, что вообще рассказал ему про этих финских костцов. Лучше было бы отправить туда своих собственных людей и провернуть все по-тихому. В Могилеве и раньше крутились разного рода авантюристы, прожектеры и полусумасшедшие спасители наций, но теперь их количество начало превышать все разумные пределы. Все пытались пробиться на прием к Верховному, предложить свои безумные идеи вроде какой-нибудь чудо-пушки или дополнительной мобилизации, но даже если им удавалось пройти каким-то образом сквозь заслон из георгиевцев, то внутри охрану несли туркмены, которым был дан приказ заворачивать всех, даже если человек представлялся родным братом Корнилова. Вместо того, чтобы тратить время на всяческих проходимцев, Верховный главнокомандующий работал, не покладая рук, в режиме бешеного принтера, издавая все новые и новые приказы, которые, по его мнению, должны были исправить ситуацию на фронтах. Почти всех командующих фронтами Корнилов заменил согласно своему разумению, хотя вернуть Юденича на Кавказский фронт не удалось, правительство воспротивилось изо всех сил. Вместо него пришлось назначить генерала Маймаевского, против которого министерство возражать не стало. На Северный фронт получилось протолкнуть Каледина, на Юго-Западный – генерала Деникина, но поставить Маркова во главе Западного фронта тоже не получилось, его кандидатуру сходу отвергли по причине молодости и неопытности. Барона Врангеля, который был всего лишь генерал-майором, туда тоже никак не получалось поставить, штабные интриганы сразу же начали бы распускать слухи, что Верховный тащит наверх свою клику с Юго-Западного фронта. Пришлось назначать на Западный фронт Клембовского, который до этого командовал на Северном. Хотя бы в этом историю удалось перевести на другие рельсы, пусть даже с неизвестным пока результатом. Ему нужны были надежные и твердые генералы, не боящиеся ответственности за жесткие решения, потому как фронт продолжал сыпаться, а русская армия продолжала отступать. Возможно, эти назначения подействуют с точностью да наоборот, еще сильнее разваливая армию, которая осмелится на вооруженный бунт как противодействие жестким мерам, но Корнилов надеялся, что этого не произойдет. Солдатская масса его недолюбливала, это он прекрасно понимал, и многие генералы, предпочитающие заигрывать с комитетами, разделяли это мнение, уповая на революционную сознательность простого солдата. Однако Верховный знал, во что выльется потакание комитетам и демократизация. В конце концов, даже Троцкому для восстановления дисциплины в РК пришлось использовать заградотряды и децимации. Поэтому Корнилов сразу взял курс на восстановление дисциплины не только в окопах, но и в тылу, среди запасных батальонов и на железной дороге. Еще одной крупной, если не самой главной, промашкой прежнего руководства он считал тот факт, что отправка на фронт здесь считалась наказанием для солдата. Неудивительно, что с фронта массово бежали, а эшелоны с пополнением приходили пустыми, потому что солдаты дезертировали, не успевая даже добраться до расположения части. Поэтому генерал распорядился создать железнодорожные и строительные части, в которые и намеревался отправлять бунтовщиков, чтобы их оружием становились лопаты и ломы, а не винтовки и пулеметы, а тяжелая каторжная работа начисто отбивала все крамольные мысли. Чтобы в армии появились места пострашнее фронта, потому как сейчас сидящему в окопе солдату терять было уже нечего. Вместе с этим Корнилов запустил масштабные проверки в службе тыла, чтобы именно оттуда набрать первых кандидатов в штрафники. Еще и ввел равную ответственность за преступления для солдат и офицеров, так что копать будущий Беломорканал мог отправиться кто угодно. Туда же будут отправляться и не желающие ехать на фронт запасники, чтобы у них была альтернатива – фронт, почет и уважение или же тяжелый труд на благо Родины. Комитет и политическая агитация среди солдат были запрещены одним из первых приказов Верховного. Меры, принятые на Юго-Западном фронте, теперь распространялись на всю действующую армию. Пришлось, правда, опять идти на компромисс с правительством, сохранив комитеты на уровне роты и ограничив их поле деятельности исключительно культурными и хозяйственными вопросами. Однако митинговать и обсуждать приказы командования все равно запрещалось. Каждый день в Ставке проходили совещания, как с армейскими чинами, так и гражданскими, как, например, с министром путей сообщения и министром продовольствия. Снабжение в действующей армии хромало на обе ноги, и Корнилов требовал навести порядок на железной дороге. По его мнению, дисциплина в тылу и на железной дороге должна была быть установлена такая же строгая, как и на фронте. Вот только задача осложнялась тем, что для распространения подобных мер на тыл, железную дорогу, военные предприятия и вообще за пределы армии необходимо было согласие правительства. То есть все эти непопулярные меры должен был утвердить Керенский, тем самым снова демонстрируя свою слабость и подчиняясь главковерху. И это уже было поле интриг, а не поле битвы. Так что генерал ожидал ожесточенного сопротивления со стороны Керенского, который всеми способами будет затягивать дело. Значит, Верховному необходим мощный союзник в правительстве, и таким мог бы выступить Свинков, перешедший теперь на должность в военном министерстве, но доверия он не вызывал. В составе Временного правительства вообще не было никого, кто вызывал бы хоть какое-то доверие. Более того, Корнилов подозревал, что среди нынешних министров есть и немецкие, и английские шпионы, и это его не на шутку тревожило. Подобные кадры, конечно, имелись и в той России, которую Корнилов знал 100 лет спустя, но там они все находились под колпаком контрразведки. Здесь же контрразведка хоть и арестовывала регулярно членов Петросовета, которых тут же освобождал из-под стражи Керенский, дотянуться до министров она все же не могла. Значит, опираться придется все-таки на Свинкова, который и сам ведет собственную игру. Этот усатый жук мог воткнуть нож в спину с равной вероятностью и Корнилову, и Керенскому, в зависимости от политического момента, и всецело полагаться только на него было нельзя. Ситуация вообще напоминала Корнилову мексиканскую дуэль или скорпионов, запертых в банке. Каждый из них троих уравновешивал эту ось, и стоит лишь чуть-чуть нарушиться сложившемуся хрупкому равновесию, как вниз полетят все трое. Вот только у верховного главнокомандующего имелось несколько важных преимуществ. За ним стояло высшее командование и армия, пусть не вся, но довольно большая ее часть, и в политических кругах его считали недалеким сапогом, этаким болваном в фуражке, честным и прямым, как солдатский штык. До недавнего времени, пожалуй, именно так оно и было. Зато теперь он окружал себя верными людьми и готовил почву для будущего захвата власти, стараясь оставаться в тени. Не все, впрочем, решались поддержать Верховного делом, а не только словом. Полковник Дроздовский, например, наотрез отказался покидать фронт и поступать в распоряжение Верховного, а приказывать и насильно переводить его в распоряжение Ставки Корнилов не стал. Понимал, что убежденный монархист Дроздовский до сих пор считает его революционером и нарушителем присяги. Даже хан, по собачьей преданный Корнилову, подал вдруг прошение вернуться в полк, и его пришлось вызвать на разговор. «Ваше высокопревосходительство, желаю дать возможности другим офицерам полка послужить вам», произнес корнет, вытягиваясь смирно перед генералом и присутствовавшим тут же полковником Голицыным. Корнилов взял рапорт, поданный им, и медленными четкими движениями порвал его на аккуратные ровные клочки. «Нет, хан, кроме вас я не желаю никого видеть на этом посту. Я вам верю. А если вы верите мне, то прошу вас остаться и продолжить службу», сказал Верховный. «Владимир Васильевич, ради бога, узнайте, не обидел ли кто нашего хана? Вас ведь никто не обидел?» «Никак нет, ваше высокопревосходительство», ответил корнет. Генерал кивнул. «Там», он указал рукой за окно в сторону Петрограда, «там сидят правители России и торгуются между собой. У них нет ни капли мужества и силы. Они губят Россию. Время не терпит, а они все разговаривают». Голицын задумчиво кивнул. Корнет набрал воздуха в грудь, будто всхлипывая или желая что-то сказать, но промолчал. «Мне кажется, хан, с этими господами без крутых мер не обойдемся», — сказал Корнилов. Глава 17. Могилев, Петроград. В ночь на 3 августа верховный главнокомандующий выехал в Петроград. Протолкнуть весь этот пакет нововведений мог только он сам лично, даже самый ловкий дипломат не смог бы сделать это вместо него. Необходимым авторитетом обладал только сам верховный. Поэтому поезд снова вывели на пути, подготовили к отправке, и Корнилов с небольшой свитой выехал на вокзал. Поездка предстояла короткая, туда и обратно, и генерал даже не стал брать с собой семью. Полковник Голицын, Корнет Хаджиев со своими джигитами, генерал Романовский и Плющевский со своими адъютантами. Напросился еще и Филоненко, и его тоже пришлось взять, больше для того, чтобы он сам находился под присмотром и не напрягал ставку своими расследованиями. Комиссар и без того уже что-то успел накопать на одного из генералов, якобы раскрыв монархический заговор и послав Савинкову шифрованную телеграмму про то, что конь бледный близко. Очевидно, Филоненко находился здесь лишь для того, чтобы служить глазами и ушами Савинкова, который вел собственную игру. Сам по себе Филоненко был человеком пустым и бездарным. Революция часто возносит наверх посредственности, как поднимающаяся пена, которая быстро спадает, стоит только революционному угару немного затихнуть. Разумеется, никакого монархического заговора Филоненко раскрыть не мог. Многие генералы и офицеры вообще не скрывали своих взглядов и открыто говорили о них, в том числе монархисты. Вот только бессмысленность заговоров удерживала их от каких-то реальных действий гораздо лучше, чем возможное наказание, и никто в ставке даже не пытался строить планы по возвращению монарха на престол. Настоящие заговорщики предпочитали помалкивать. Корнилов расположился в своем вагоне, наслаждаясь тем состоянием, которое может быть только когда ты находишься один в поезде, тишину взрезает только ритмичный стук колес, а за окном серыми тенями пробегают станционные здания и разрозненные деревни. «Так, что тут у нас?» – пробормотал он себе под нос, в свете керосиновой лампы начиная разбирать свежие газеты, и правые, и левые. Генерал предпочитал самостоятельно держать руку на пульсе, а не довольствоваться докладными записками и краткими выжимками. Статья Иль Железного про Керенского на этот раз вышла сразу в нескольких газетах, и что казалось удивительнее всего, никакой полемики не вызвала, в отличие от первой. Будто бы все молча соглашались с тем, что в ней было написано. Керенский стремительно терял популярности в народе и в правящих кругах. Зато Корнилов продолжал ее набирать изо дня в день. Рупор пропаганды звучал все громче, Завойко времени даром не терял. Даже какие-то промахи Верховного подавались общественности под соусом «царь хороший, бояре плохие», и это, кажется, работало. Руки чесались написать еще одну какую-нибудь статью, но генерал понимал, что еще не время. Слишком частое появление Железного на первых полосах чревато проблемами, и в первую очередь возможным раскрытием инкогнито, если кто-нибудь копнет достаточно глубоко и сопоставит маршрут поезда Корнилова и почтовые станции, из которых поступали эти статьи. В первую очередь, конечно, подумают на Завойко, который и сам пописывал для газет, но его высокопарный стиль и рубленый стиль Железного различались так сильно, что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это писал не Завойко. Так что Корнилов отложил газеты, зевнул и погасил керосинку, укладываясь спать. Утром он будет в Петрограде, и вообще он предпочел бы войти туда с несколькими полками верных солдат, чтобы выкинуть к чертовой матери это временное правительство, разогнать Петросовет и установить твердую власть. Но это был рискованный шаг, который ознаменует начало гражданской войны, а именно ее Корнилов всеми способами хотел избежать. Пробуждение вышло не самым приятным. Поезд тряхнуло, пронзительно завизжали тормоза, генерал едва не свалился со своей полки. Неприятный запах горелых тормозных колодок повис в воздухе. Корнилов выглянул в окно. Они остановились где-то поблизости от Петрограда. Каким-то неведомым образом на пути паровоза оказалась вагонетка со шпалами, а машинист с просонья не успел заметить ее вовремя, из-за чего и произошло столкновение. О том, что могло случиться, если бы это была вагонетка со взрывчаткой, Корнилов старался не думать. Вдоль поезда бегали встревоженные текинцы с винтовками, железнодорожники пытались устранить препятствие как можно скорее. Корнилов вздохнул и устало откинулся назад на спинку сиденья. Вовремя теперь поезд точно не прибудет. В двери купе тихонько постучали, хан осторожно поинтересовался, все ли в порядке. «Да-да, все нормально», — отозвался Верховный. Часы показывали 4:30 утра, и Лавр Георгиевич решил больше не ложиться, а лучше заняться работой. Он потребовал чаю, заправил постель и уселся за стол, заваленный документами, как в дверь снова постучали. На этот раз в купе Верховного заявился комиссар Филоненко, и генерал согласился его принять. «Доброго утра, Лавр Георгиевич», — поздоровался комиссар. Генерал, не скрывая кислой мины, поглядел за окно, где продолжали суетиться железнодорожники. Поезд все еще стоял, и они опаздывали. «Доброго», — хмыкнул он. Филоненко понял, что ляпнул не то, и поспешил перейти к делу, протягивая генералу тоненькую папку с бумагами. «Ознакомился с вашей программой», — заявил он. Корнилов, не раскрывая, положил папку на стол. Содержание он знал и так, практически наизусть. «И что думаете по этому поводу?» — спросил он. «Крайне реакционная», — заявил комиссар. «Меры, возможно, и верные, но сам текст составлен неудачно». «Объяснитесь», — нахмурился Верховный. «Составлено так, будто вы намереваетесь вернуть страну к старым порядкам. Причем даже, как бы сказать, ко временам Николая Палкина, а не Николая II», — сказал Филоненко. «Что за вздор?» — фыркнул генерал. «Вы не военный, Филоненко, вы не знаете русского солдата. Только думаете, что знаете». Комиссар весь подобрался, взглянул свысока на сидящего за столом Корнилова, дернул выбритым подбородком, уязвленный этими словами. «Знаете ли, Лавр Георгиевич», — произнес он, — «я уже 3 года на фронте». Верховный только усмехнулся. «А я, всю жизнь», — сказал генерал. Филоненко протянул руку к столу и забрал папку обратно. «Я сообщу об этом Борису Викторовичу», — холодно произнес он. «Еще раз повторюсь, меры эти крайне реакционные. Правительство будет вынуждено их отклонить, как несоответствующие революционной законности». Лавр Георгиевич пожал плечами. «Да, Филоненко мог навредить, но репутация пустобреха велась за ним устойчивым шлейфом, и воспринимать его угрозы всерьез не получалось». Комиссар попрощался и вышел, едва не хлопнув дверью, невооруженным взглядом было видно, как он раздражен, зато сам Корнилов сохранял ледяное спокойствие. В чем-то комиссар, конечно, был прав. Программа выводила армию и тыл из состояния революционной вседозволенности и силой насаждала дисциплину. Реакция? Безусловно. Возвращение к старорежимным порядкам? Точно нет. Анархию в войсках нужно было искоренять. Вопрос только в том, под каким соусом подать это публике. Если осветить это с ракурса пораженцев, мол, несчастных солдат пулеметами гонит в бой, миллиард расстрелянных лично Корниловым, главнокомандующий в панике цепляется за последние шансы, и все такое прочее, то да, народ воспримет эту программу исключительно негативно. А если подать это правильно, то все должно пройти отлично. В конце концов, пусть даже Россия что в 20 веке, что в 21 с треском проигрывала информационные войны, сейчас у Корнилова была фора. И в первую очередь помощь должны личина железного и современные методы пропаганды, незнакомые пока никому, кроме него, в госпитале. Пропахший карболкой и смертью военный госпиталь нескончаемым потоком принимал к себе раненых воинов. Из госпиталя же у них было 3 пути, обратно на фронт, если ты не очень везуч, на местное кладбище, если ты совсем не везуч, или же в тыл, домой, если тебе улыбнется удача. Многие считали везением остаться без ноги или руки, но все же вернуться в тыл, и отдельным потоком сюда прибывали самострелы, те, кто предпочитал отстрелить себе большой палец на ноге, чем продолжать сражаться. Сразу после революции таких стало заметно меньше, все считали, что с войной покончено, но когда Керенский объявил о наступлении, самострелы появились снова. Усталый фельдшер расслабленно курил после очередной ампутации, вглядываясь в горизонты заходящее солнце. Раненые за глаза прозвали его мясником, вот только его это не особо задевало. Да и что он может поделать, если в госпитале уже который месяц нет ни хлороформа, ни другой анестезии, ни вообще лекарств, а другого лечения он предложить не может. Говорят, у каждого хирурга есть свое личное кладбище. У него таких кладбищ наберется уже 10, зато ему здесь было спокойно. От фронта далеко, работы хватает, жалования тоже, да и помимо него в карман капает неслабо. От благодарных инвалидов, по его милости отправляющихся домой, а не обратно в окопы. Да и казенным спиртом здесь разжиться можно, не только для себя, но и на продажу. И не только им. Морфий, предназначенный для раненых, тоже шел на сторону. Фельдшер докурил, бросил папиросу на землю и вошел обратно в здание госпиталя, да войны, бывшие купеческим домом. Сегодня больше операций не предвиделось, и можно было расслабиться у себя в каморке. Он прошел через коридор, заставленный койками, не обращая внимания на стонущих раненых. Проводил взглядом сестру Милосердия, чью фигурку так нескромно облепил серый больничный фартук. Жизнь определенно удалась. В каморке он достал из своего тайничка штоф разведенного медицинского спирта, пару огурчиков. Долго думал, поставить себе укол морфия или же употребить марафету, запасы которого тоже имелись в большом количестве, тоже для продажи. Нервы, расшатанные нелегкой работой, требовали успокоения извне, с помощью наркотика, и фельдшер знал, что это опасно, но остановиться не мог. И про запрет кокаина и морфия в войсках он тоже слышал, но особого внимания ему не придавал. Госпиталь, хоть и являлся армейским, все же находился достаточно далеко от фронта и начальственного внимания, что делало его идеальным местом не только для контрабандной торговлишки, но и для распространения подпольной литературы и прочих мутных делишек, за которые фельдшеру и перепадала малая доля. Тем не менее, когда в коридоре загромыхали сапоги, дверь распахнулась, и в тесную каморку вошли четверо дюжих молодцев в черных мундирах. Фельдшер опешил и замер, так и не донеся до рта наколотый на вилку огурчик. «Попался, голубчик, прямо на горячем», — произнес незнакомый офицер с погонами штабс-капитана, оглядывая помещение. «Вяжите его, братцы, я попрошу вас покинуть госпиталь, вы занесете инфекцию». Фельдшер поднялся на ноги, ненароком опрокидывая стул за собой. «Сам ты инфекция», — буркнул фельдфебель. «Пошли давай, марафетчик поганый». Фельдшер покосился на раскрытый сверток с таблетками кокаина. «Надо же было так попасться. Кто-то донес, не иначе. Сам пойдешь али подсобить?» — ласково спросил громадный ефрейтор. Черная с красным форма не оставляла сомнений. Ударники — корниловцы. С каждым днем они все больше отходили от привычных сражений на фронте. Командование нагружало их сугубо полицейскими функциями. Кто-то роптал, кто-то переводился обратно в армию, но большая часть оставалась. Служить России можно было и так, и эту грязную работу тоже должен был кто-то делать. «Что, расстреливать будете?» — зло выплюнул фельдшер. «Да больно ты нам нужен», — фыркнул ефрейтор. «Пошли давай». Фельдшера взяли под локотки, вывели в коридор. Штабс-капитан принялся обыскивать каморку в поисках дури. Морфий велели оставлять, для раненых, потому как других болеутоляющих средств почти не было, а вот кошку, как здесь называли кокаин, приказано было уничтожать на месте, и по этому поводу среди ударников зародилось немало шуток, в основном, о методах уничтожения. Несколько раз конфискат находили у самих ударников, но это означало моментальный конец карьеры и поездку в один конец до армейского трудового лагеря, так что наркоту стали просто сжигать в печах прямо на месте. Так поступили и здесь. Они прошли через коридор госпиталя под возбужденные шепотки легкораненых и сестер Милосердия, выглядывающих из палаты ординаторских. Мясника взяли. По делам ему, сволочи. Наконец-то за порядок взялись, а? Хоть кто-то. А это кто такие? Корниловцы. Спаси Христос. На улице их ждала конная подвода с такими же несчастными марафетчиками, не внявшими приказу Верховного. Все сидели смирно, им внятно объяснили, что попытка к бегству карается расстрелом на месте. Фельдшер при виде подвода и своих товарищей по несчастью обмяк в коленках, задрожал. «Братцы, погодите, не виноват я, братцы, у меня деньги есть, давайте договоримся, Христом Богом молю, только отпустите, я все отдам, сколько есть, бес попутал меня», — затараторил мясник. Ударники расхохотались, и те, кто вел его под белые рученьки, и те, кто с винтовками в руках конвоировал арестованных. «Какой ты мне, братец, контра несчастная», — произнес фельдфебель. «Ты вредитель, паразит, враг революции, ясно тебе, садись. Бежать удумаешь, застрелим прямо здесь», — добавил ефрейтор. «Господин штабс-капитан, куда дальше?» Штабс-капитан почесал под красно-черной фуражкой, заглянул в планшетку. «На склад артиллерийского вооружения, тут недалеко», — произнес он и оглянулся назад, на военный госпиталь. Из печной трубы шел жирный черный дым, точно так же, как и из многих других неподалеку от линии фронта. Глава 18. Петроград. Прибыть на вокзал удалось только в районе полудня, и оттуда Верховный безотлагательно отправился в Зимний дворец, на встречу с Керенским, а Филоненко поехал к своему покровителю, Борису Савенкову. Поданный к вокзалу кабриолет, тарахтя слабосильным движком и кашляя сизым дымом, поехал по улицам столицы, и почти везде виднелись следы разрухи. Заколоченные окна, закрытые лавки, мусор на дорогах и тротуарах, обрывки флагов и транспарантов, переполненные урны и подсолнечная шелуха. Не так давно правительство Керенского силой разогнало демонстрации большевиков, и это, пожалуй, был единственный его мужской поступок, достойный уважения. Здесь Верховного с цветами не встречали. Даже если кто-то и пришел утром на Царскосельский вокзал, то опоздавшего Корнилова они не дождались. Да и в целом, в Петрограде балом правили советы, крайне негативно относящиеся к назначению Корнилова и вообще к армии, так что, сидя в автомобиле, генерал нередко ловил на себе неприязненные взгляды прохожих. Благо, ехать до Зимнего отсюда было не так далеко. Но взглянуть на Петроград образца 1917 года коренному петербуржцу оказалось крайне любопытно, и даже когда они выехали на Невский, который Корнилов никогда не любил, то он не смог удержаться и вертел головой, разглядывая витрины и вывески. Но одно генерал понял точно: лучше уж толпы туристов, чем разруха и разбитые витрины, сиротливо прикрытые фанеркой. В Зимнем дежурил караул из юнкеров, пуская внутрь всех желающих, и Корнилов недовольно покосился на них, вытянувшихся смирно перед главнокомандующим. Дворец, который он неоднократно посещал и запомнил как величественный музей, теперь производил удручающее впечатление. Грязные, затоптанные полы, пустынные мрачные коридоры, в которых изредка появлялась фигура часового или дворцового служителя. В залах пустыми темными провалами зияли места, где портреты царей поснимали со стен, другие были завешаны брезентом или кисеей. Ощущение было такое, будто хозяин этого дома только что умер, и дом заняли совершенно чужие люди, не умеющие и не хотевшие ценить красоту, блиставшую здесь еще совсем недавно. Керенский поселился в бывших покоях императора Александра III, в кабинете и библиотеке, так что про спальню императрицы это был обыкновенный навет, но сам факт того, что глава правительства самовольно занял покои во дворце, многих настраивал против него и монархистов, и социалистов. Верховного он принял в императорской библиотеке. Керенский снова вырядился в полувоенный френч, который сидел на нем, как на корове седло. Некрасивое прямоугольное лицо будто просило кирпича. Корнилов, впрочем, как и всегда, пересилил себя и поздоровался с военным и морским министром, который изучал его холодным колючим взглядом. «Здравствуйте, Лавр Георгиевич», — сказал Керенский, пожимая руку генералу. Рука у министра оказалась холодная, мокрая и липкая, и Корнилову стоило больших усилий не вытереть ее тут же о штанину. Керенский указал на один из стульев, сам уселся за стол. «Как дела на фронте?» — склонив голову набок, спросил гений русской революции. Из ставки ежедневно поступали доклады, и Корнилов ясно видел их лежащими на столе прямо перед Керенским. «Могло бы быть и лучше», — сказал Корнилов. Керенский вдруг рассмеялся. «Чересчур наигранно и театрально. Если бы мы приняли все ваши меры, со времени вашего назначения главковерхом каждое ваше обращение к правительству звучит как ультиматум», — сказал он. «Дело не во мне и не в правительстве, а в обстановке на фронте. Она требует жестких мер», — сказал Верховный. «Что же, мне теперь в отставку подать?» Всплеснув руками, воскликнул Керенский. Корнилов покосился на него, помолчал, осторожно подбирая слова. «Поддаваться на такую грубую провокацию нельзя. Я считаю, Александр Федорович, что влияние ваше заметно снизилось», — начал генерал. «Но как избранный вождь демократических партий вы должны оставаться во главе правительства». Керенский тут же принял горделивую позу, дотронувшись до гладко выбритого подбородка. Верховный, чтобы сменить щекотливую тему, протянул ему копию записки с изложенной программой действий, которую накануне критиковал Филоненко. «Так-так», — пробормотал Керенский, пробегая взглядом по ровным строчкам. Лицо его ничего не выражало. «На этом вынужден с вами распрощаться, Александр Федорович», — произнес Корнилов, поднимаясь со своего места. «Да-да, Родина зовет», — воскликнул Керенский, и генерал едва не скривился от отвращения к этому адвокатишке. Верховный быстрым шагом вышел из кабинета и Зимнего дворца, направляясь к автомобилю. Его ждала еще одна встреча. «Набережная Мойки, 67», — приказал генерал, располагаясь в машине, к Савенкову. Впечатление от разговора с Керенским было совершенно ясное, и генерал недоумевал, как этот пустозвон вообще пробился на такие высоты. Хотя если вспомнить, что Керенский был масоном в одной ложе вместе с председателем Петросовета Чхидзе, то все становилось понятно. Да и оратором все же он был неплохим, и в сочетании с парадоксальной популистской программой быстро стал любимцем толпы. Демократия, мать ее, надо срочно заниматься созданием НРПР и просачиваться во все ветви власти. Ехать от Зимнего по полупустым улицам оказалось едва ли 5 минут, и вскоре автомобиль остановился у Красного моста. Корнилов помнил это здание с памятной табличкой о том, что в нем В.И. Ленин выработал основные положения создания рабоче-крестьянской Красной Армии. Бывший или будущий наркомат по военным делам, а теперь здание военного министерства. Он прошел через просторную светлую парадную, поднялся к Савинкову. Филоненко давно уже был здесь и наверняка проехался тому по ушам насчет записки, но что-то подсказывало генералу, что особого влияния он оказать не мог. Филоненко напоминал ему шакала табаки из советского мультфильма. Новоиспеченный товарищ военного министра принял Верховного гораздо теплее, чем сам военный министр. Они пожали друг другу руки, а Филоненко, который тоже был тут, лишь смерил генерала неприязненным взглядом. «Только что от Керенского», — пояснил генерал. «Да», — Савинков усмехнулся в усы. «И как он воспринял этот доклад?» «Никак, ничего конкретного он не сказал», — произнес Корнилов. «Как, впрочем, и всегда. Много слов, мало смысла. Я тоже успел ознакомиться», — сказал Савинков. «Определенно, требует доработки». «Время не ждет», — сказал Корнилов. «Все это нужно было сделать еще вчера». «Да, но в данный момент общество эти меры не поймет и не примет», — вздохнул Савинков, приводя в порядок бумаги на столе. «Так что я прошу вас пока воздержаться от оглашения этой записки. Скоро будет уже поздно что-то предпринимать», — хмуро произнес Корнилов. «В министерстве аналогичные меры уже прорабатываются», — сказал Савинков. «Само собой, не точно такие же, но похожие». «Могу я ознакомиться с проектом?» – спросил Верховный. «Он еще на обсуждении», – немного помедлив с ответом, – произнес Савинков. «Зная любовь нашего правительства к совещаниям, это может затянуться надолго», – хмыкнул генерал. «Уверяю вас, в самом ближайшем времени этот вопрос будет решен», – сказал Савинков, поднимаясь из-за стола. Верховный кивнул, полностью уверенный в обратном. Он прекрасно знал, как бюрократическая машина могла затягивать проекты, необходимые как можно скорее. А если принять во внимание то, что в правительстве сидят люди, которым развал армии выгоден больше, чем победа в войне, то можно было не сомневаться, что они пойдут на любые уловки, чтобы отменить эти законопроекты. Чернов, немецкий агент, Милюков, английский, и если бы это было возможно в данный момент, генерал развешал бы все правительство на фонарях, но пока он вынужден был стискивать зубы и фальшиво улыбаться. Савинков бросил быстрый взгляд на часы. «Кажется, нам с вами пора обратно в Зимний», – произнес он. «Правительство желает послушать ваш доклад об обстановке на фронтах». Глава 19. Петроград. Автомобили вырулили на Дворцовую площадь и остановились у крыльца. Выкрашенные в красный цвет фасады Зимнего дворца чем-то напомнили Корнилову стены Кремля, но тот нежно-голубой оттенок, привычный и знакомый с детства, казался куда более уместным, чем цвет революционного знамени. Вместе с Савинковыми адъютантами они прошли внутрь, поднялись на второй этаж и отправились в Малахитовый зал, где и проходили теперь заседания правительства. Собственно, гвоздем программы был как раз верховный главнокомандующий, и если изначально он собирался представить свою записку остальным министрам, то после разговора с Савинковым пришлось ограничиться исключительно военными вопросами. Присутствовали, если не все, то многие, не только сами министры, но и их помощники, отчего в зале было многолюдно и душно. Корнилов, натянув маску холодного благодушия, изучал лица этих людей, самодовольные и неприятные. Он попытался хотя бы примерно прикинуть, сколько сейчас здесь находится агентов зарубежной разведки, и не смог, сбился со счета. «Прошу вас, Лавр Георгиевич, начинайте», – произнес Керенский, потирая нос и утыкаясь в бумаги. Генерал поднялся со своего места, раскрыл папку с бумагами, перелистнул несколько страниц, которые уже не понадобятся, и начал свой доклад, делая упор на конкретные цифры, проценты и обильно употребляя военные термины, многим из присутствующих незнакомые и совершенно неинтересные. Взор этих чиновников затуманился, многие витали в облаках, черкая карандашами в бумагах или мечтательно глядя в окно, желая, чтобы это совещание поскорее закончилось и они могли бы снова отправиться прожигать жизнь по ресторанам. Но некоторые, даже те, кто никакого отношения не имел к войне и военным вопросам, внимательно слушали и даже записывали, нисколько не стесняясь, как, например, министр земледелия Чернов. Таким образом, опираясь на данные войсковой разведки и стратегическую ситуацию, можно предположить, что следующий удар немецкие войска нанесут в районе Риги, форсируя западную Двину. Четким, хорошо поставленным командным голосом докладывал Корнилов. Министры при этих словах переглянулись, на лицах ясно читался испуг. Вдруг за окном раздался резкий громкий хлопок, как от брошенной бомбы. Министры подскочили на своих местах, Керенский чуть ли не бросился под стол. Юнкер из охраны дворца осторожно выглянул в окно, где увидел грузовик с лопнувшей шиной, о чем поспешил доложить, и министры, посмеиваясь над своей паникой, вернулись на места. Корнилов, неподвижный, как статуя, продолжил доклад, открывая неприятелю прямую дорогу на Петроград. Таким образом, даже обладая численным превосходством над противником, 12-я армия, имеющая в своем составе 17 пехотных, 2 кавалерийских дивизии и 4 пехотные бригады общей численностью, продолжал он. Керенский вдруг повернулся к Савинкову, нахмурился, повернулся и наклонился к Корнилову, из-за чего тот вынужден был прервать доклад. «Лавр Георгиевич, прошу воздержаться от оглашения секретных сведений», — шепотом произнес Керенский. Верховный кивнул и продолжил доклад в общих чертах, опуская детали. «Значит, не только он видит в составе правительства шпионов, и это не пустая угроза. С другой стороны, никаких по-настоящему секретных сведений в докладе не было. Германская разведка прекрасно знала и численность, и оснащенность русских дивизий. Корни она пустила глубоко, и в штабах, и на фронте, и в тылу. Однако впечатление все равно оставалось глубоко неприятное. Окончив доклад, генерал ответил на несколько вопросов по состоянию армии, дальнейшим планам и прогнозам. Особенно любопытным оказался министр иностранных дел Терещенко. Верховный ответил в самых туманных формулировках. Терещенко уже несколько раз мелькал в ставке, зачастую в компании французского атташе, и Корнилов ничуть не сомневался, что этот кадр открыто работает на Париж. Но пока он выступал за войну до победного конца, его можно было использовать. «Благодарю, Лавр Георгиевич», – произнес Керенский, подводя итог совещания. Корнилов сдержанно кивнул, борясь с желанием достать револьвер и вышибить этому наркоману с землистым квадратным лицом его напудренные кокаином мозги. Он глядел в эти зажравшиеся румяные морды и видел перед собой перепаханные снарядами поля сражений, многокилометровые заграждения из колючей проволоки, ползущие в утреннем тумане удушливые газы. Видел необстрелянного солдата, выдернутого со школьной скамьи, с винтовкой, горстью патронов и немецкой листовкой в кармане. Видел, как темная, необразованная масса поднимает на штыки сначала своих командиров, а потом выливается на улицы российских городов, неся с собой революционный хаос, анархию и беззаконие, как брат поднимается на брата. Из-за того, что эти вот лоснящиеся хари никак не могут поделить власть, занимаясь аппаратными интригами, вылизыванием английских задниц и вывозом имущества за границу. Совещание закончилось, все начали подниматься со своих мест, и Корнилов тоже. Очень хотелось вымыть руки. Еще больше хотелось устроить чистки, причем не такие, что снятые со своих постов министры смогут спокойно доживать свой век в эмиграции и пописывать мемуары, выгораживая себя для потомков и историков. Чистки тотальные, масштабные, с самого верха и до самого низа, чтобы надолго отбить охоту воровать у тех, кто займет эти посты следующими. Искоренить воровство не удастся, это все равно, что бороться со стихией, но урезать аппетиты кое-кому все же не помешает. Объемы распилов поражали воображение даже того, кто прошел через 90-е, приватизацию и семибанкирщину. Генерал вышел из Зимнего, сел в автомобиль. Вечерело. В окнах зажигались огни керосиновых ламп, редкие прохожие жались к стенам домов. На вокзале его ждал поезд обратно, оставаться в Петрограде дольше необходимого было опасно. В докладе Корнилов не врал и не преувеличивал, ситуация на фронте и правда была критическая, немец изо всех сил старался прорваться к Риге и далее. На месте Людендорфа он поступил бы точно так же. Прорвать самый распропагандированный фронт, выйти к столице, одновременно устроив высадку морского десанта, и одним решительным ударом вывести Россию из войны, чтобы потом бросить освободившиеся дивизии на Париж. Да, в таком случае Германию ждал бы сокрушительный успех, и неизвестно, как повернулась бы история. Впрочем, Германию и в реальной истории свалило не военное поражение, а внутренний враг, истощение, голод и матросский бунт, как итог, который добил Германскую империю, революция. И если одна революция – это случайность, то две – это уже закономерность. А генерал Корнилов хорошо знал, кто из нынешних союзников больше всего на свете любит пожинать плоды революций, цветных, бархатных, социалистических и всех остальных. Излюбленная тактика заокеанских партнеров – отличная возможность пограбить бывших друзей или врагов, прикрываясь громкими лозунгами, свести счеты с недругами, разрушить промышленность и надолго вывести государство из большой игры, заодно захватывая для себя еще один рынок сбыта. Верховный прибыл на вокзал, вместе с адъютантами вышел из машины, поздоровался с несущими службу туркменами. Пожалуй, из Зимнего стоило позвонить и приказать готовить поезд к отправке. Он выслушал доклад коменданта о том, что происшествие не случилось, прошел в свой вагон, стянул сапоги, расстегнул пуговицы на мундире. Настроение у Верховного, мягко говоря, было не очень. Перед глазами до сих пор стояли сытые рожи министров, глядящие на него поверх тонких очков и пенсне, черкающие каракули в бумагах, коротающие время на скучном и неинтересном для них докладе. Поезд тронулся только ночью, и чем дальше он уносил Верховного прочь от столицы, тем сильнее он убеждался в необходимости решительных действий. Всю систему нужно было менять. Глава 20. В поезде. Поезд мчался через летнюю ночь, не останавливаясь ни на одной станции, а Верховный мучительно вспоминал предстоящие события. Он безусловно читал о них когда-то давно, пусть и не в самом подробном изложении. Август 1917 года, скоро будет месяц, как он переместился сюда, а история все так же идет по своей колее, за исключением каких-то мелких и незначительных событий.